Польше над этим посмеивался Лесьмян, во Франции — Поль, Валери. Оба считали бессмыслицей в описании банальных обрядов и повседневных событий вкладывать столько артистизма, сколько вкладывал Флобер, который воздвигал стилистические памятники серому быту провинциального мещанства. Так выразился Валери, сам признававшийся, что не способен написать фразу «зашел в кафе и велел подать бутылку пива». Валери ничего не интересовало за пределами интеллектуального праздника жизни. Правда, есть много произведений, как бы страдающих гипертрофией искусства, художественности. В них видна несоразмерность между средствами и средой, которую эти средства воссоздают с таким блеском. Особенно это коробит, когда диалоги персонажей, разговаривающих простым языком и выражающих обыденные мысли, перемежаются выспренними описаниями природы, городских авеню, огромных домов, роскошных квартир. Создается впечатление, будто эти беседующие между собой простачки заблудились среди великолепных декораций, приготовленных для какого-то торжества куда более значительного, чем их скромное существование. Как знать, может быть, и некоторые романы XIX-XX веков будущим поколениям покажутся столь же искусственными, как нам буколики придворных поэтов. Однако никто нас не разубедит, что писатели на протяжении многих веков могли выбирать лишь привилегированные темы и героев. Выбор определяло происхождение, уровень культуры, богатство, образование, исключительность. И вот наступил новый расцвет с того момента, когда литература признала, что обычная жизнь достойна воплощения в совершенной художественной форме. Входя в соприкосновение со словом, вещи и события освобождаются от банальности. Их озаряет блеск необычайного. Слово не только дает воплощение нашим снам и мечтаниям, но оно преображает окружающую нас повседневность, высвобождая ее из хаоса явлений, делая ослепительной и фантастичной. Вот по дощечке вверх. Взбежала без оглядки, в раскрытое окно стремительно впорхнула, как месяц молодой, пред юношей мелькнула, схватила платьице. Эта ничтожная мелочь, запечатленная в слове поэта, идет в бессмертие, где она встретится с Ахиллом, надевающим панцирь. Каждый стих, каждая фраза — памятник мгновениям, предметам, людям в мимолетности их жестов, улыбок, помыслов. Эти памятники писатель одновременно ставит и самой действительности, и собственной жизни, уносимой неудержимым потоком. Все, что он создает, непременно имеет какую-то духовную связь с ним самим. В его произведениях кружатся, как кровяные тельца, частицы его судьбы, его радостей, восторгов, сожалений, печали. Кто платье белое, сняв с гвоздика, повесил, распялив кое-как на спинках мягких кресел? Для читателей пана Тадеуша это всего лишь одна из многих деталей в описании комнаты Зоси. И образ белого платьица едва задержит взгляд, скользящий по страницам. Для поэта же это миг жизни, как медальон, носимый на сердце. Именно такое платье увидел Мицкевич в комнате Марыли, приехав первый раз в Тухановичи, и, как шутили его друзья филоматы, сначала влюбился в платье, а уж потом в девушку. Среди бесчисленных моментов, из которых складывается процесс создания литературного произведения, два особенно важны — начало и конец. В первом есть что-то от дуновения весеннего ветра, он весь в трепете крыльев и в розах утренней зари, легких, пленительных, животворящих, ладья, где парусом надежда. Второй всегда приходит внезапно, хотя бы до этого его и ждали, и предвидели. Всегда поражает, тревожит, огорчает. Трудно освоиться с мыслью, что это и в самом деле конец. Не хочется в это верить. На завтра или в следующие дни сомнение возрастает, писатель опять возвращается к последней странице, меняет, добавляет новую, дальше развивает прерванную тему, пока не остановится, не убедится в своей ошибке и не оставит первоначального окончания. В рукописи часто можно встретить следы колебаний и озабоченности автора после того, как он уже поставил последнюю точку. В особенности это характерно для произведений крупных по масштабу, для драм, поэм, романов. Конец может быть встречен с чувством облегчения, с сознанием, что работа выполнена, но и с некоторой долей грусти. Вот что об этом говорят два писателя. Диккенс. «С какой печалью откладываешь перо после двухлетней работы воображения? У автора такое чувство, словно часть его существа отходит в мир теней». Конрад. «Скрипнет перо, пишущее слово «конец». И вот все общество людей, даривших меня своими признаниями, жестикулировавших передо мной, живших со мной столько лет, превращается в скопище призраков. Они отступают, теряют четкость контуров, заволакиваются мглой. Сегодня утром я проснулся с чувством, будто похоронил часть самого себя на страницах, лежащих на столе. Два голоса, и как они схожи между собой. А подобных можно услышать сотни. Слишком долго жил писатель в своем вымысле, чтобы мог с ним расстаться с легким сердцем. А иногда вообще невозможно оторваться от своих героев или от эпохи. В таких случаях возникают циклы, вроде трилогии Сенкевича или саги о Форсайтах Голсуорси. А иногда всего-навсего короткий фрагмент — как оставшаяся в бумагах Сенкевича первая глава романа, который был задуман им как продолжение «Камо Гридеши». Но чаще бывает, что оконченное произведение отрывается от своего создателя навсегда и с течением времени становится ему все более и более чуждо. Он пишет новые, и они вытесняют старые из сердца и из памяти. Ведь новое всегда ближе, а через несколько лет писатель при виде той или иной из своих старых книг иногда испытывает мучительное недоумение, что отдал этой книге такой ценный кусок жизни, так долго ее вынашивал, так близка и дорога она ему некогда была. Авторы не любят все свои произведения одинаковой любовью. Мицкевич в позднейшие годы не любил Конрада Валенрода. И, что еще хуже, так разочаровался в пане Тадеуше, что намеревался его уничтожить. К счастью, желание оказалось недостаточно сильным. Вергилий в завещании распорядился уничтожить Энеиду, если при жизни он ее не закончит. Умер он внезапно, и император Август нарушил последнюю волю поэта, дав ему взамен нескольких недописанных гекзаметров 2000 лет славы. Знаменитое стихотворение Киплинг бросил в корзину для мусора, откуда его извлекла некая Сара Нортон и так долго приставала к поэту, что он в конце концов позволил ей эту вещь напечатать. Теперь уже не счесть, сколько прекрасных произведений литературы пропало из-за неприязни к ним самих авторов. Источник этой неприязни — разрыв между произведением, каким оно представлялось в мечтах, какого мы ждали, и тем, что вышло из-под нашей руки, обычно такой несовершенной. Ибо никогда не существовало гения, которому бы удалось во всей полноте создать совершенную вещь, какой он ее вынашивал, видел в мечтах, чувствовал. По прошествии лет писатель может смотреть с отвращением на те или иные свои произведения, а то и на все свое творчество в целом. Думается мне, что именно так смотрел Франц Кафка на груду бумаг, накопившихся за многие годы у него в письменном столе и которые он в завещании велел уничтожить. Этому наказу воспротивился его друг Макс Брод и спас Кафку от гибели и забвения. Есть писатели, для кого изданная книга как бы перестает существовать. Едва удостоит ее рассеянным и равнодушным взглядом, подержит в руках и поставит на полку. А всего две недели назад они волновались над последними корректурами, тревожили телефонными звонками типографию, прося исправить ошибки и внести правку, не спали ночами из-за прилагательного, которым заканчивалась последняя фраза книги, ссорились с издателем из-за оглавления, качества бумаги, обложки. И вот стоило объекту их тревог и хлопот оказаться, наконец, в руках еще пахнущему свежей типографской краской, как они не выказывают к нему ни малейшего интереса. Среди множества странностей, каковые курьезами входят в историю литературы, это одна из самых удивительных. Ее можно сравнить только с привычками тех драматургов, которые месяцами с беспокойством, волнением, ожесточением присутствуют на каждой репетиции своей пьесы, а в день премьеры уезжают и прячутся в каком-нибудь глухом углу, куда даже не дойдет газета со статьей о пьесе.